Глава 24. «Юр, ты только не злись. Если бы я сразу сказал, зачем организован этот круиз, ты бы не приехал. А у меня душа за вас болит. Хочу, чтобы вы наладили отношения. Этого бы хотел твой отец». Бормотания Ротенберга звучали, как эхо в пещере. Я будто медленно начала погружаться под воду, не чувствуя ни ног, ни рук, ни тела вообще. Весь мир окутало пеленой. «Вы с Евгением оба мои партнеры. Давайте сплотимся и будем вести дела вместе. У меня несколько грандиозных проектов горит. Без вашей помощи они не достигнут успеха. Я собираю команду лучших, понимаешь, о чем я? Ты должен помириться с сыном. Я тебя очень прошу. Взамен проси у меня что угодно». Он говорил это Юрию, пока я неотрывно смотрела на Женю, а он на меня. Я не дышала, не моргала. Я вообще в этот миг не жила. Он узнал меня. Узнал Юрия. Увидел, что мы вместе за руки держимся. Он осознал, я жива. Представляю, как его бомбит. Меня не меньше. Что делать? Шок и ужас. Не знаю, куда себя деть. Хочу развернуться и убежать, но чувствую, Женя бросится за мной и догонит. Будет только хуже. Это было предсмертным желанием Валерия Туманова, чтобы вы помирились. Может, попробуем, ну? Я от тебя так просто не отстану. Ты же меня знаешь. Так что у тебя нет выбора. Я держала под руку Юрия, а Женя смотрел на нас. Его лицо менялось из спокойного на ошарашенное. Затем по нему пронеслась тень гнева, и он отвернулся. Вдохнула глубоко. Я узнала его стиль, движения, жесты. Все это я до сих пор помнила, как таблицу умножения, как будто мы расстались только вчера. Евгений Аверин практически не изменился. Та же прическа, все тот же стиль, элегантная современная классика. Немного похудел, отрастил легкую щетину, но лицо в целом оставалось прежним, и черты его внешности также оставались узнаваемыми. Единственное, что бросалось в глаза, было то, что его глаза казались пустыми, как стекло. Я быстро выскользнула из-под локтя Юры, спрятав руку за спину. Сжала ее в кулак так сильно, что мои ногти вонзились мне в ладонь почти под кожу. Напряжение в банкетном зале стояло, как перед началом Третьей мировой. Сначала мне не верилось, что передо мной сидит он, бывший муж, но картина происходящего не менялась. Захар постоянно называл его имя — Женя, Женя, Женя. Я сильнее сжала кулак, ощущая, как на реснице выступили слезы. Не представляю, что сейчас будет. Это же катастрофа. Зато представляю, сколько у Жени сейчас мыслей в голове. Они отнюдь не радужные, а проклинающие. Мы его обманули, чтобы быть вместе. Вот что он сейчас думает. Не представляю, сколько сейчас в нем ненависти. «Юр», — шепнула я, не узнавая собственный голос, — колотит люто. «Ты его видишь?» «Вижу». Старается держать себя в руках. Демонстрирует спокойствие и высокое самообладание. Мне бы так. Тут все просто. Годы тренировок — ради создания имиджа хладнокровного, все контролирующего бизнесмена. Это шутка какая-то? Нет, Зоя, так получилось. Поверь, я не знал. Сам в ступоре. Отвечает тоже шепотом. Захар удружил. И что теперь делать? Бежать поздно. Евгений все видел. Нам придется сесть за стол. Как ни в чем не бывало? Ну что, Юр, идем? Спину Туманова подталкивает. Ужин стынет. Боже, дай мне сил выдержать все это. Не чувствуя ног, я двинулась за мужчинами. Сейчас убежать не получится, это будет глупо и невоспитанно. Придется бросить вызов новому испытанию. Другого пути нет. Значит, такая судьба. Делаю глубокий вдох, подхожу к столику, стараясь не смотреть на Женю. Он делает вид, что увлечен своей невестой. Адель улыбается, пьет шампанское. Она смотрит на Женю с обожанием, как маленький птенчик в рот заглядывает, всякий раз, когда он что-то произносит. На первый взгляд они производят впечатление хорошей пары. Глядя на них, на него, мой внутренний мир опять переворачивается, так же, как 6 лет назад, освобождая все то, от чего я бежала, мое горькое прошлое. «Евгений, Адель, я привел вам компанию», — Ротенберг шутит. «Юрий и Ксения». Раздается звон. Женя роняет из рук вилку, бросая многозначительный взгляд на нас. «Ксения, значит?» — переспрашивает вкрадчиво, на удивление сохраняя железобетонное спокойствие, и сканирует с головы до ног. Его голос тверд и холоден, но в глазах скрытый пожар. «Отец, давно не виделись, какая неожиданная встреча!» Обращается к отцу сдержанно, но в интонации сплошь издевки, как будто он отыгрывает роль. Женя откидывается на спинку стула, принимая расслабленную позу, и демонстрирует совершенно противоречивое поведение, которое я от него не ожидала. «Евгений, ты же не против, если Юрий и Ксения к нам присоединятся? Это важно для всех нас». «Конечно! Я очень даже не против, что Ксения и мой отец составили нам компанию». «Правда? Спасибо, Женя. Я тоже считаю, что вам нужно наладить отношения. Все мы уже взрослые люди и не вечные, кстати». Честно, я растерялась. Почему? Почему он выглядит спокойным и безразличным? Вспоминая его взрывной, трудный характер, сейчас передо мной как будто другой человек. Не такой реакции я ожидала. Это задевает. Я неловко поправила волосы, откинув их на спину. Юрий отодвинул стул, и я присела рядом с Адель. «Адель», — хихикнула дочь владельца лайнера, протягивая мне руку. «Приятно познакомиться. Рада, что теперь у меня появится классная подружка. Ты очень красивая и изящная. Не против, если я на «ты»?» «Ах, да, конечно». «Какая холодная у тебя ладонь», — удивляется девушка, касаясь моей руки. «Ну, просто ледяная. Все в порядке?» «Да», — я попыталась улыбнуться. Замерзла немного во время прогулки по палубе. В этот момент я кожей чувствовала, как Женя продолжает с особой энергетической силой сверлить меня визуально. «Тогда велю принести тебе горячего чаю. Официант, будьте добры». «Нет, я совершенно не в порядке. Я чувствую на себе его раздирающий взгляд, как будто он срывает с меня куски одежды, а затем принимается за плоть, но сама я на него не смотрю. Просто не могу глаз поднять, будто навеки положили свинцовые пластины. Чувство стыда разливается во мне, как кислота, когда Захар представляет нас всем влюбленной парой. Несмотря на то, что Женя первым предал меня, я чувствую себя стервой какой-то. И это он еще не знает о ребенке. Боже мой, Полина. Он ни в коем случае не должен о ней узнать, иначе катастрофа достигнет несоизмеримых масштабов. Я дернулась, чуть не задев хрустальный бокал, но Юрий обнял меня за талию, удерживая на месте. «Все хорошо, Зоя», — успокоил мягким шепотом. «Я все улажу. Что бы ни происходило дальше, знай, твоей вины здесь нет». Ужин продолжался. На первый взгляд все выглядело идеально. Роскошное помещение, приветливый персонал, вкусные блюда от непревзойденных кулинарных мастеров и разговоры о важном за уютными столиками фешенебельного ресторана. Но лично для меня этот ужин был пыткой. Ротенберг был главной заводилой вечера. Старик шутил, задавал новые темы для разговоров, сам расспрашивал о чем-то собеседников. Его дочь Аделина охотно ему поддакивала и временами лезла ко мне с разными расспросами. Мы осудили за трапезой и все, что только можно. Понятное дело, Захар хотел разрядить обстановку, прибегая к шуточкам и к болтовне на свободные темы. Похоже, он действительно не знал, что связывало нас с Женей и с Юрием в прошлом. Их конфликт продолжался. А я находилась между двух огней. Мужчины между собой не разговаривали, держали дистанцию. Юрий еще пытался что-то сделать, но Женя только хмыкал или кивал, если тот хотел ему что-то ответить. Я вообще удивлялась их выдержке. Нас всех можно смело отправлять в Большой театр. Адель пыталась со мной подружиться, вступая в диалоги, если мужчины принимались обсуждать личные и скучные темы бизнеса. Она была легкомысленной и беспечной, порой не следила за своим языком. Могла позволить себе брякнуть что-то, не подумав, как ребенок с вечно приподнятым настроением. Я не любила таких людей, ведь они казались мне личностями хитрыми, с высоким мнением о себе. Что тут скажешь? Когда отец шишка, можно позволить себе абсолютно все. Аделина балованный, единственный ребенок в их богатой семье. Да, она милая, юная, словно живущая в мире розовых облаков, но иногда может перейти черту. Говорит, первое, что в ее блондинистую голову приходит, не фильтруя мысли. «Это, Женя, твоя будущая жена?» Евгений все так же вел себя, как ни в чем не бывало, будто ничего между нами не было. Он умело притворялся, что я для него чужая, что он видит меня впервые. Креативный ход. Но не разговаривал со мной вообще. Изредка бросал косые взгляды, пряча в глубине дымчатых глаз адский пожар. Женя игнорировал меня. Это была такая тактика? А я ожидала взрыва. Психов его. Драки, возможно. Но что мы видим сейчас? В голове не укладывается. Диссонанс полный. Его апатия задевает в 1000 раз сильнее, нежели его ярость. Я уверена, он специально так делает, с целью заставить меня нервничать, испытывать неопределенность, ревность, злость. Он стремится показать, что ему плевать на нас. Главное — бизнес, будущее родство с миллиардером, а значит, можно потерпеть. «Ксения, я очень рада нашему знакомству и встрече. Хоть не умру от скуки на этом огромном челноке», — закатывает глаза капризно. «Папа говорит, построил в честь меня лайнер». Подарок на свадьбу. Вскоре подарит мне его. Я стану хозяйкой судна. Поздравляю. Хвастается. Любит, когда ею восхищаются. Мне нет до нее дела. Я равнодушна к ее происхождению и богатствам, хотя она считает, что ужин с ее отцом и с ней — большая честь. Кстати, хочу вас с Юрием пригласить на нашу свадьбу. Детали пока в секрете. Оповестим вас обязательно немного позже. Папочка прав, Евгению нужно наладить отношения с Юрием. Так быть не должно. Женя ведет себя так, будто он счастлив. Его рука опустилась поверх худенькой ручки Аделины. Девушка смутилась и слегка раскраснелась. Моя рука невольно сжала в кулак салфетку. Женя трогал ее, а она его. Адель мило ему улыбалась, флиртовала, а он смотрел на нее неотрывно и делал комплименты. «Да, моя Адель будет самой красивой невестой во всей Вселенной. Нашу свадьбу будут обсуждать все СМИ мира. Передо мной будто был другой человек. Моя Адель. Все-таки недолго ты горевал, Женечка. Быстро забыл нас и меня. А ведь те же самые слова ты говорил мне однажды на нашей свадьбе. Я отложила приборы. Мне перехотелось есть вообще. Мне... И до этого не хотелось, но приходилось смиренно жевать блюда за сотни долларов, чтобы никого не обидеть, но они мне казались безвкусными. «Ксюш, а ты чего не ешь?» Адель это заметила. «Спасибо, я наелась. Ну-ка, посмотри на меня». Я отмахнулась, но настойчивая девушка начала буквально лезть мне в лицо. «Бледная. У тебя морская болезнь?» «Скорее всего. Или ты беременна?» И тут она посмотрела на Юру, хихикнув. Вместе с ней на него посмотрел Захар и Женя. Все. Это был, конечно же, перебор. Воздух чуть не вспыхнул, не загорелся от подскочившего градуса напряжения. «Простите, я пойду. К сожалению, у меня разболелась голова. Спасибо за приятный вечер, господин Ротенберг. Ласточка, может, врача к тебе пригласить?» Любезно побеспокоился Захар. Я покачала головой, вышла из-за стола, поблагодарила Ротенберга за ужин и пошла к выходу. «Я тебя провожу». Юрий догнал меня почти у дверей, но я увернулась. «Не надо. Мне нужно побыть одной. А потом нас ждет серьезный разговор». Все-таки мне захотелось узнать, почему Женя бросил Лилю, и как давно, и что с их ребенком. Ротенберг окликнул Туманова, призывая его спуститься в казино, дабы поиграть немного и выпить виски в мужской компании. Они ушли. Я видела это мельком, а Женя с Адель еще оставались за столиком. Взглянула на часы и подумала о Полине, переживая за нее, зная даже, что она находится с няней. Но я никогда не оставляла дочь надолго, всегда стремилась проверить Полечку, если была такая возможность. Когда я покинула заведение, оказавшись в одиночестве, мне хотелось рухнуть без ног и внезапно узнать, что вся эта поездка на лайнере — ужасный сон. Я держала себя в ежовых рукавицах целый час, сидя напротив Жени. Это стоило колоссальных энергетических затрат. Внутри меня происходили стихийные катаклизмы всякий раз, когда он исполнял какое-либо действие. Бросал на меня колкие взгляды, ведя себя высокомерно, или прикасался к Адель. Шептал ей словечки приятные. А я вдруг вспомнила, как он однажды шептал их мне. Так красиво ухаживал за мной. Так же нежно любил и прикасался ко мне, твердя как молитву, что я единственная и неповторимая. Я не должна была всего этого испытывать. Я уже давно дала себе установку на запрет на эти чувства. Но, кажется, это не помогло. Они вновь всколыхнулись во мне, хочу я того или нет. Ускорила шаг, не оглядываясь, добралась до своих апартаментов. Частое сердцебиение в груди не унималось. Я вся горела от нахлынувших испытаний за этот день. Так, словно у меня поднялась температура. И мне казалось, Женя встал и пошел за мной. Хотя с виду ему было абсолютно плевать на меня. Он ни разу ко мне не обратился. Делал вид, что я невидимка. Это цепляло. Напротив, тянуло к нему непонятной силой. Я не хотела это испытывать, но душа решала все за меня. Получалось неосознанно. Вернувшись в каюту, сперва я проверила Полю. Малышка сладко спала, а няня сидела рядом, читая книгу. У нас все было хорошо. Покушали, поиграли, мультики посмотрели. Поля, конечно, скучала по вам. Тоже просилась на ужин, отчитывается девушка мне. Хорошо, что я не взяла ее с собой. Фух, а как быть дальше? Прятать ее здесь целую неделю в наглухо закрытой каюте? Точно катастрофа. Элен, спасибо, можешь идти к себе. Отпускаю няню, на полечке заботливо поправляю одеяло и возвращаюсь в свою комнату. Моя голова кипит. Мысли в ней вертятся, как ошалелые. Иду в душ. Надо перевести дух. В голове пока что жуткая каша. Затем я переодеваюсь и ложусь в кровать. Верчусь непонятно сколько, сна нет ни в одном глазу. Тогда наливаю немного вина в бокал. Набросив халат, выхожу на балкон, полюбоваться морем, подышать. Может, полегчает? Море стало неспокойным. Небольшие волны колышут морскую гладь, которая выглядит практически черной и устрашающей. На небе нет ни звездочки, даже луны. Небосвод накрыло плотной дымкой. Опираясь о перила, вдыхаю запах морской свежести, пытаясь успокоиться, и делаю глоток вина, сжимая его в руке. У меня будто связаны руки. Я не знаю, что делать. Так не хочу встретиться с Женей один на один. Я не могу сойти на берег. Я в ловушке. Посреди моря до берега тысячи метров. Да и разве Юрий сможет отказать Захару, тем самым его оскорбив? Это понесет за собой неприятные последствия. И Поле расстроится, если мы примем решение прекратить круиз. Я стояла на балконе и думала о сегодняшнем вечере. Это было жестко, безжалостно. Никто не ожидал такой подставы. Почему я корю себя? Почему убиваюсь? Не я начала войну. Женя первым плюнул мне в душу, а потом еще и сердце мне вырезал своей изменой. Мы оба не святые. Сейчас уже виноваты оба. Вот только я не пойму, где же его Лилька? Где их ребенок? Почему он женится на дочке олигарха? Наверное, расстались. Женя решил, что ему нужна девушка класса повыше, богатая наследница и красавица хоть куда, в отличие от глуповатой стриптизерши. «Значит, ты теперь с моим отцом, Зоя?» Я услышала его голос совсем рядом, покрываясь панической дрожью. Бокал выскользнул из моих рук и разбился. Первая мысль — у меня галлюцинации. Посмотрев влево, столкнулась с ледяным взглядом дымчато-серых глаз. Женя стоял на соседнем балконе номера и курил, глядя в черное небо.